После 9-летнего уединения жизнь Монтэнь складывалась по-разному. Чтобы увидеть мир, он совершил путешествия по Испании, Германии, Швейцарии и Италии, побывал в Риме. Великий город ему так понравился, что он даже стал гражданином Рима. Жители Бордо избрали Монтэня мэром. Он хотел отказаться, но когда король поздравил его с этим избранием, Монтэнь не стал уклоняться и два срока исполнял обязанности мэра. Во Франции по-прежнему шла борьба между протестантами и католиками. Монтэнь не поддерживал ни тех, ни других, стараясь всегда поступать сдержанно, осторожно и справедливо, иной раз навлекая на себя гнев с обеих сторон. И однажды даже угодил в Бастилию. Он поддерживал отношения с королем Генрихом IV, но отказался от приглашения ко двору и от вознаграждения за свои труды. «Я никогда не пользуюсь какой бы то ни было щедростью королей», — писал Монтэнь. Эти слова иногда приводят, чтобы показать чувство собственного достоинства и гордость философа. На самом деле Монтэнь считал себя обязанным верно служить монарху, не требуя за это никакой оплаты. В этом же письме, в котором он отказывался от королевской щедрости, он пояснял, что делает это только потому, что доходы от его имения приносят ему достаточно денег, чтобы на должном уровне исполнять свои обязанности, и добавлял, что если этот источник его доходов иссякнет, то тогда он попросит помощи у короля, но в любом случае попросит только то, что крайне необходимо, и уверял: «Я обойдусь вам дешевле, чем самый малый из ваших слуг». Вместе с этим Монтэнь не раболепствовал перед монархом. Он всегда оставался философом. Многие его мысли стали афоризмами. Один такой афоризм касается королевской власти. «Даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду», — писал Монтэнь. Умер Мишель Монтэнь в своем замке в кругу семьи. Его опыты вот уже 4 столетия остаются одной из самых читаемых среди серьезных книг. Франсуа де Ларош-Фуко происходил из знатного аристократического рода, связанного с королевским домом. Герцоги Ларош-Фуко получили свою фамилию по названию небольшого городка, недалеко от которого находился их замок — Вертей. Здесь и родился Франсуа, носивший вначале титул принца и имя Марсияк. Оказавшись в Париже, принц был принят при дворе. Как раз в это время началась борьба кардинала Ришелье со сторонниками королевы Анны Австрийской. Принц Марсияк влюбился в герцогиню Лонгвиль, Анну Женевьеву Бурбон-Конде, которая возглавила эту борьбу и оказался в рядах противников кардиналов сначала Ришелье, а потом Мазарини. Он был одним из вождей восстания, получившего название Фронды. Храбро сражался в рядах мятежников и получил тяжелое ранение в одной из битв под Парижем. Поражение Фронды и разрыв с герцогиней Лонгвиль тяжело повлияли на принца. Он оставил за собой только имя герцога Ларош-Фуко, разочаровался в друзьях и делах. Молодой король Людовик XIV простил ему участие в Фронде, назначил огромную пенсию, дал почетные должности его сыновьям, а самого Ларош-Фуко попытался приблизить к своему двору. Но Ларош-Фуко старался держаться в стороне от светской жизни и от людей вообще. Даже любовь мадам Лафайет, знаменитой писательницы и его верной подруги, не вывела Ларош-Фуко из состояния тяжелого разочарования жизнью. Он отвечал взаимностью на ее преданность и участие, но их отношения были омрачены его тяжелым душевным состоянием. Он считал, что для него счастье уже невозможно, а их встреча произошла слишком поздно. Ларош-Фуко написал мемуары, в которых он язвительно и беспощадно раскрыл характеры как своих единомышленников по фронде, так и противников. Эта книга и сейчас представляет огромный интерес для историков. Славу и известность Ларош-Фуко принесла другая книга. Он часто бывал в салоне госпожи де Сабли. Посетители салона развлекались интеллектуальной игрой, суть которой заключалась в умении точно дать краткое определение на заданную тему, описать то или иное чувство, психологическое состояние, размышление. Участвуя в этих играх, Ларош-Фуко создал впоследствии книгу афоризмов, названных им «максимами». Слово «максима» переводится с латинского как «основное правило», «принцип». Свои афоризмы Ларош-Фуко представляет как правило нравственного поведения человека, но не те, которым человек хочет следовать или провозглашает как свои нормы поведения. а те, которые проявляются вопреки лицемерным желаниям и заявлениям человека. Ларош-Фуко в состоянии разочарования жизнью и людьми хотел сказать жестокую правду о человеке, которым всегда и во всем движут себялюбие и эгоизм. Книгу «Максимы» Ларош-Фуко обвиняли в отрицании морали, в философском вольнодумстве, цинизме, называли ее «кодексом эгоизма». Но тем не менее, ее читают до сих пор. Может быть, то, что заметил в человеке Ларош-Фуко, это не весь человек, но сказанное им, безусловно, часть правды о человеке. «Максимы» написаны точным, изящным, остроумным языком. Основной афоризм, вынесенный автором в виде эпиграфа на первую страницу, гласит: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки». Во времена Ларош-Фуко афоризм получил широкое распространение, и еще два французских писателя приобрели известность, создав сочинения в этом жанре. Жан де Лабрюер родился в большой многодетной семье главного контролера парижского муниципалитета. Он закончил юридический факультет в Орлеане. Позднее, благодаря связям в высшем свете, Лабрюер занял место воспитателя внука принца Конде. Когда его воспитанник вырос, Лабрюер стал секретарем и библиотекарем принца. Жизнь среди придворных вельмож давала возможность начинающему литератору наблюдать их нравы и характеры. Сначала Лабрюер попробовал себя в качестве переводчика. Он перевел книгу древнегреческого философа Теофраста «Характеры», состоявшую из нескольких десятков кратких, но точных и образных описаний типов характеров. Используя приемы и форму Теофраста, Лабрюер начал уже сам описывать типичные черты современных ему людей. Особенно удались ему портреты высокомерных кокеток, эгоистов, списанные им с известных всему Парижу знаменитостей того времени. Свою книгу он почти шутя предложил издателю. Первое же издание имело огромный успех. Читающая публика по характерным чертам узнавала, с кого списаны портреты и характеристики. Книга Лабрюера «Характеры или нравы нынешнего века» принесла ему деньги и возможность освободиться от зависимости от принца Конде, которой писатель очень тяготился. Лабрюера приняли во Французскую академию, а его книга стала известна во всем мире.